принести ей такой деревянный зажим, чтобы одевать его на носик. Может быть, она и меня хочет попросить об этом. Зоя Ганнибал уводит меня в пингвин, и там, глядя мне в самую печенку своими глубокими глазами, спрашивает. «Вы Шура?» «Да, да, я знаю, вы Шура!» «Отвечать на это мне нечего. Я ведь и в самом деле Шура. Но что ей от меня нужно? И какое имеет значение, Шура я или Мура?» «Шура», — продолжает Зоя, — «вы прелестная, да?» «Еще того не легче». «Не знаю», — отвечаю я самым глупым видом. «И правда, откуда я знаю, прелестная я или нет?» «Нет, нет, вы прелестная, прелестная», — капризно настаивает Зоя и даже топает ножкой. «Вы прелестная, и вы исполните мою просьбу, да?» Она протягивает мне письмо в розовом конверте. От письма пахнет духами. На конверте написано: «Местное, его высокоблагородию Леониду Ивановичу Корнееву, Георгиевский проезд, дом Монтвилл». «Что мне с этим делать?» – недоумеваю я. «Письмо-то ведь не ко мне». «Ну, конечно, не к вам. Какая вы смешная. Просто комик. Так что же мне с ним делать?» «Ох, недогадливая! Вам надо!» — тянет Зоя нараспев. «Взять письмо, хорошенько спрятать его, чтобы синявки не увидали. Потом выйти на улицу и опустить письмо в почтовый ящик. Вот и все!» Прячу письмо в карман. Поручение мне не нравится. И папе я про это не расскажу. Он рассердится на то, что мне, как пуделю, дают поноску. «На, пудель, неси в почтовый ящик». И я, пудель, несу. Зоя Ганнибал видит, что я недовольна. Ей хочется доказать мне, что исполнить ее поручение – доброе дело. «Шура, если бы вы знали, как я его люблю! Он красавец, и когда в шубе красавец, и в летнем пальто, и в цилиндре, и в фетровой шляпе. Он ваш жених? Ой, что вы!» Зоя машет руками. «Я с ним даже не знакома. Просто увидела из окна и влюбилась. Страшно влюбилась. И мечтаю. Вот он приходит домой обедать. Я его жена в кружевном капоте». Говорю ему лукаво. «А я тебе приготовила сюрприз, твое любимое блюдо». А он смеется. «Я тоже приготовил тебе сюрприз, твое любимое». И подает мне дивную брошку, бриллиантовую. Помолчав секунду, Зоя продолжает мечтательно. «Я всегда смотрю на него из окна, когда он идет со службы. Как-то он с дамой шел под ручку. Можете себе представить, какой негодяй! Я, как увидела, вся затряслась. Ужас, какая я ревнивая, Шура!» «Как Пушкин», — вдруг вспоминаю я. «Пушкин ведь тоже был Ганнибал». «Какой же он Ганнибал, если он Пушкин?» — смеется Зоя над моей глупостью. «Вы что-то путаете, Шурочка?» Зоя не знает, что Пушкин был из рода Ганнибалов, что в его жилах была негритянская кровь. Ничего она не знает. Ну и я тоже хороша. С кем вздумала равнять Пушкина? В общем, обычные развлечения наших пансионерок-старшеклассниц. В закрашенных окнах дартуаров они выскабливают маленькие кружочки величиной с 2 гривны. И смотрят сквозь эти кружочки на большой мир. Кто как одет, кто красавец, кто урод. Влюбляются в проходящих по улице мужчин. Если удается узнать имя, отчество и фамилию, пишут этим незнакомцам письма. «Вы не подумайте», словно оправдывается Зоя. «Я своей фамилии не подписала. Все-таки я не кто-нибудь, Ганнибалы, старинный дворянский род. Я подписалась, знаете как?